Глава 12. «Транспорт?» – переспросила крайне удивленная королева. Почти всю жизнь в роли королевы жуков она создавала солдат – бесстрашных, сильных, многочисленных и легко заменяемых. Она, конечно, создавала их и как средство передвижения, но это было очень редко, и то после того, как армия уже была готова. «Да, нужен крепкий, мощный и надежный ездовой жук. Вот, скажем, чтобы лучник или маг могли на ходу атаковать врага. Было бы замечательно, если бы тот мог понимать команды наездника. А еще лучше – мысленное управление. Он должен быть бронированным и легко пробиваться через орду зомби». «Хм, что еще?» «Желательно, чтобы он был иммунен к вирусу, ну или хотя бы, чтобы его тяжело было заразить». Глаза мужчины горели огнем, когда он делился своими фантазиями. «Все же не зря я полюбила его», – подумала королева, и на сердце сразу стало тепло. Он единственный, кто не хотел, чтобы ее дети гибли. Впрочем, он сразу сказал это еще в первый день знакомства, но тогда она не особо поверила этим обещаниям. «Поняла. Сделаю. Хочешь сам произвести настройки?» – спросила девушка с радостью в голосе. «Конечно». Сири активировала навык «Зарождение новой жизни». Количество доступных очков для создания новой жизни – 55-100. Разум. Животное. 10. Размер. Большой. 80. Форма тела. Жук. 25. Характеристики. Базовые. 10. Навыки. Иммунитет. Первый уровень. Мысли-речь. 40. Особые свойства. Невыбранные. «А тут уже выбрано, и очки ушли в минус. Это нормально?» «Да, немного помогла. Очки в минус не критично. Сложнее создать. Меньше яиц в день». Сергей не стал спорить и начал проверять настройки. «Пункт разум. Базовый – 5 очков. Животное – 10 очков. Примат – 40 очков. Разумный – 30 очков». «О, а разум разумный, правда, подешевел. Далее размер. Ого, как необычно». «Пункт размер. Крошечный – 5 очков. Маленький – 10 очков. Небольшой – 20 очков. Средний – 40 очков. Большой – 80 очков. Огромный – 160 очков. Гигантский – 320 очков». Перед глазами мужчины появилась таблица, а также проекция существа. Это было нечто размером с крупного медведя, только в виде жука с огромным рогом и мощным панцирем. Изменив размер на крошечный, он получил жука размером с кошку, но даже так тот внушал трепет. Такого, если пнуть, можно ногу повредить, а панцирь. При изменении размера на гигантский, проекция резко выросла, и перед ним показалась лишь лапа, огромная лапа. Остальная часть ушла в стены и потолок, как говорится, сквозь текстуры. «А я могу менять размер или это фиксировано?» «Можешь. Подумай, поменяется». Мужчина последовал совету, и тут же жук размером с медведя стал больше и крупнее. «Стоп. А почему цена так резко выросла? С 80 до 100?» «Штраф. Превышение размера. Если меньше стандартного, то дешевле». «Как все сложно». «Ладно». Немного поработав, Сергей настроил размер жука так, чтобы тот стал чуточку крупнее медведя. За ориентир он брал носорога. Конкретного вида он не помнил, но видел как-то по телевизору так называемых наездников на носорогах. А тут Сири как раз подкинула ему жука-носорога, что распылило фантазию. Итоговая цена за размер составила 90 очков. «Пункт форма тела. Жук. 20 очков. Человек – 60 очков. Гибрид – жук плюс человек – 70 очков». «А почему гибрид дороже?» «Сложнее организм». «Понятно». Перед Сергеем был тот самый жук, что смоделировала Сири. Он был чем-то похож на жука-носорога. Один могучий рог, прочный панцирь и 6 мощных лап. Достаточно было подумать, и менялась форма тела, удлинялись конечности. Немного побаловавшись, Сергей создал бронированную скалопендру. Увидеть это существо Н, она бы потеряла сознание или впала бы в кому. Мужчина постарался сделать жука максимально жутким. «Ты же не создашь это? Жутко. Не хочу такое создавать. Не хочу быть матерью этого», – раздался взволнованный голос Сири. Просто изучая возможности системы. Но против расы воинственных амазонок, я думаю, они были бы крайне эффективны». Рассмеявшись, ответил мужчина и начал проектировать жука мечты. Он старался сделать его максимально похожим на носорога. Высотой тот был около 2 метра, в длину 3. Количество лап Сергей оставил прежним, но они вытянулись и стали плотнее. Между головой и телом панцирь формировал что-то вроде седла. На спине и боках были крючковатые шипы, за которые Сергей планировал крепить контейнеры со стрелами или просто припасы. Панцирь на теле должен был выдержать залп из легкого пулемета. Глаза сделал маленькими, при этом наградил жука хорошим боковым зрением. Конечно же, Сири помогала со всеми сложными моментами и давала советы, потому настройка завершилась довольно быстро. Получившийся жук должен был суметь и средний броневик перевернуть, и сквозь орду зомби пробиться. Было 2 удобных места, где разместятся седла. Правда, второе делалось скорее для того, чтобы подвести кого-либо. Всякое бывает. Вдруг одного из носорогов убьют, тогда другой сможет взять всадника к себе. Пункт характеристики. Уменьшенный. 20%. 0 очков. Базовые – 10 очков. Увеличенные – плюс 10%. 15 очков. Увеличенные – плюс 20%. 20 очков. Увеличенные плюс 30%, 30 очков. Сири, а что означает базовый и так далее? При создании тела система сама рассчитывает базовые характеристики. А цифры узнать можно? Нет, нужна эволюция, развитие навыка. Понятно, тогда пусть будет плюс 30%. Сергей, не надо, большой штраф, слишком сильное превышение минуса. «Хорошо. Сколько сейчас ты можешь создавать носорогов?» 11 яиц в день. Нужно 3 дня для взросления». «А если с усилением?» 6 в день». «Понятно. А сколько рабочих в день?» 110. Всего 770 рабочих». «Ладно. На этом, пожалуй, закончим. С жуками вроде плодовые, так называются. Ты сама разберешься, да?» «Да». «Давай 8 носорогов и на остальное плодовых». «Поняла. Хорошо. Получится 8 носорогов, 17 плодовых и на остатки очков 1 рабочий». «Разум – животное. 10. Размер – большой. 95. Форма тела – жук. 40. Характеристики базовые. 10. Навыки – иммунитет 1 уровень. 20. Мысли-речь – 20. Особые свойства – не выбранные». «Отлично. И, кстати, если ты пройдешь эволюцию, то сможешь увеличить количество яиц в день?» «Да, смогу. Точные цифры неизвестны. Предполагаю, что минимум в 2 раза. Количество очков при создании – 10-20%. «И почему ты до сих пор не эволюционировала?» Посмотрев на огромную, как дом, Сири, спросил бесцеремонный мужчина. «Я... еда. Нужно больше. Гены. Больше генов». «Получить гены можно тем же способом, что и со мной?» «Нет, конечно», – воскликнула Сири. Даже ее жучье обличье взревело. «Образцы. Лучше живые. Много. Поедать». «Пространственный океан – место опасное. Рано или поздно на нас нападут. Их и съешь». Сказал мужчина и посмотрел на огромную жуткую королеву жуков. Такая лошадь заглотит, не подавится. «Поняла. Так лучше. Спасибо». С радостью в голосе сказала страшный жук. Она была рада, что не будет есть мирных жителей или рабов. Любой пространственный лорд в первую очередь подумал бы именно о рабах, но только не Сергей. «А?» «Ничего». Еще немного переговорив с девушкой, Сергей направился в Лиль. Его еще вчера днем там ждали. Но что делать? Не бросать же своих балбесов одних. Экипировавшись по полной, мужчина переместился на землю и, вызвав кинжал, отправился в путь. С городом уже связались и договорились о встрече. На входе в город мужчину встретила серьезная охрана, а также суета. Военные машины въезжали и выезжали. Среди солдат он подметил раненых, поврежденную технику и множество грузовиков, забитых каким-то грузом. Солдаты выглядели уставшими, но довольными. «Поставщик, мы вас ждали. Позвольте отвезти вас к королю». На входе Сергея встретил скучающий мужчина в военной форме. Он целых полчаса ждал гостя. «Почему бы и нет?» Пожав плечами, ответил тот и слез с мотоцикла. Он не любил ездить по городу и обожал кататься по пустым дорогам с включенным таранным щитом. Пока на пути не попадется танк, можно ехать вперед и только вперед. Поставщика усадили в военный офицерский броневик и повезли к внутренней крепости. Город был оживленнее, чем раньше. Сергей подметил, что людей на улице стало больше. «Благодаря вашей еде король смог перевести большую часть людей в основной город и дать им работу», — пояснил сопровождающий офицер. «Неплохо. Не сидели без дела все это время», — кивнул Сергей. «Даже транспорта на дорогах стало заметно больше. Появились новые кафе и различные заведения». Вскоре машина добралась до крепости. Его сразу провели в кабинет короля, где также оказались американские представители. Все тот же офицер и симпатичная девушка. «Сергей, рад тебя видеть. Мы уже заждались, если честно. Думали, ты еще вчера приедешь», — радостно заявил король Лиля и встал из-за стола, чтобы пожать гостю руку. Все остальные также поздоровались с Сергеем. «Ну, не мог же я бросить добычу. Ты же знаешь, сколько за красных дают монет и наград». «Ха-ха, я и не сомневался, что ты так ответишь. Присаживайся. Чай, кофе?» Спросил король и направился к электрическому чайнику. Он привык сам все делать, потому не имел служанок, что крайне редко встречается в нынешнем мире. Многие, наоборот, окружают себя красотками и живут так, будто каждый день последний. Чай. «Так вот, не буду ходить вокруг да около и сразу перейду к делу. Тортик?» «Да, спасибо». «Так вот, сразу к делу, сразу к делу». Отпив чай, проговорил король и съел кусочек торта с земляникой или чем-то похожим. «Так, информация о том, что твои люди прислали, оказалась невероятно полезной». «Поддерживаю. Мы провели воздушную разведку и нашли 2 крупных и 4 более мелких гнезда. Их защищали скопления красных, потому отыскать их не было проблемой. Сами себя выдали». «Ха!» – вмешался американец. «Мы вместе с союзниками, пока ты и твои войска сражались с красными, наведались в эти логово и сожгли их к бесам адским. Горели они хорошо», – заявил крайне довольный собой король. «Так это из-за вас мои ценные носители опыта и наград убежали», — хмуро сказал Сергей, вызывая удивление у присутствующих. «Ну, кто ж знал, что ты способен на такие фокусы? Сколько их там было? 1 000 000? Если бы мне сказали, что можно убить 1 000 000 красных зомби в открытом поле, я бы плюнул ему в лицо», — рассмеявшись, заявил король. «Кстати, а что за железные стены-то? Покажешь?» «Покажу, как окажемся на улице. А сейчас гони еще тортика», – заявил мужчина. Уж очень вкусным оказался этот десерт. Нежные кремы и обилие свежей клубники. «Мне бы тоже хотелось на них посмотреть», – впервые за все время заговорила девушка в строгом костюме. «Ладно, вернемся к нашим трюфелям», – отставив кружку чая, сказал король. «Сергей, что ты хочешь за свою помощь? Ты вроде как спас всех нас». «Хм. Мне нужны книги навыков метатель. Оружейников вы не отдадите. Я бы не отдал. Нужны пустые энергоядра. Ну и несистемное вооружение. Лучше тяжелое. Да и от техники не откажусь». «Пустые энергоядра? Ну ладно. Навыки тоже не проблема. Сейчас же прикажу все скупить», — ответил король и, взяв телефон, быстро связался с кем-то. Хватило всего нескольких фраз. «Стрелкового вооружения у меня хватает. С тяжелым... тяжеловато, но смогу выделить часть. А вот техники и самому остро не хватает. О, минометы. Тебе нужны минометы? Есть М-252 и М-224, но боеприпасов к ним почти нет». «Сергей, бери М-252. Неплохой 80-миллиметровый миномет», — раздался голос Юбера. «Минометы нужны. Первое вроде неплохо. Сколько дашь?» 30 минометов М-252, 500 штурмовых винтовок С-7А1 и 40 пулеметов ФН-МАК». «Хорошее оружие, проверенное», — прокомментировал Юбер. А Сергей горестно мечтал о Калашникове. Он уже замучился с этими нежными натовскими изделиями. Они очень быстро выходили из строя. Их тяжело разбирать и чистить, плюс капризные. «Маловато будет. Давай еще тактических бронежилетов, штук 500. «Хорошо. Сказками?» «Конечно», — Королю и самому нужны были бронежилеты, но пришлось отдать. Лучше их, чем пулеметы или что-то покруче. «Теперь-то ты доволен? Пойдем, покажешь свои конструкции из железа. Все равно нужно время, чтобы подготовить оружие». Быстро доев тортик и допив чай, Сергей направился к выходу. И так получилось, что на просторном участке земли собралось более десятка человек. Там также присутствовали пожилой генерал и темнокожий мужчина. Оба были помощниками короля. Сергей махнул рукой, и появилось 6 мобильных мексиканских стен. Бой с красными показал множество недостатков, потому было решено в скором времени переделать их. «О, а выглядит неплохо», – заговорил король, и вся толпа рванула к стенам. «Это крепежи? Вы их цепляете друг к другу? Хитро! Они такие тяжелые! О, их можно и к земле присоединить!» Толпа развлекалась как могла, но стало веселее, когда прибыли горы мышц. Системщики с прокачанной могучей силой, они расставили стены в соответствии с пожеланиями офицеров и помогали последующими манипуляциями. «Господин Сергей Витальевич, вы не против, если мы создадим нечто похожее?» Поправив очки, спросила американка. «Как будто, если я откажусь, вы не создадите аналог. Лучше сделайте скидку при нашей следующей сделке, и я оставлю вам эти стены», — ответил спокойно сидящий в сторонке мужчина, который ел шашлык с разбавленным вином. «Договорились», — широко улыбаясь, ответила девушка. «Все, как и говорил Сергей, ее страна очень заинтересована этими стенами. Они оказались, на удивление, эффективными». Но, конечно же, все прекрасно понимали, что без навыков Сергея эффективность стен резко упадет, ведь они тяжелые и их трудно транспортировать, но можно ведь сделать нечто такое, что можно легко собирать и разбирать. «Уф, тяжелый день, плечи затекли», – тихо сказала девушка, но так, чтобы мужчина на скамье рядом с ней все отчетливо слышал. Она незаметно расстегнула несколько пуговиц и повернулась к нему, как бы случайно демонстрируя декольте. «Сергей Витальевич, у вас, наверное, крепкие руки. Не поможете мне?» Смущаясь, сладким голосом сказала девушка, подползая ближе. Не переставая жевать шашлык, мужчина посмотрел на очаровательную девушку рядом с собой. «Хорошая попытка, но ничего не получится», — ответил Сергей и вернулся к еде. «Но попытаться стоило, а то получу нагоняй от начальства», — с облегчением ответила девушка и быстро застегнула пуговицы. «Очень вкусно пахнет». «На, ешь молча», — ответил мужчина и протянул появившуюся в руке тарелку с шашлыком, после добавил стакан с разбавленным вином. «Спасибо. Ммм, как вкусно». Молча поесть не удалось. Американка расслабилась из-за того, что оказалась неинтересна собеседнику как женщина, и начала трещать без остановки. Но в то же время Сергею было интересно. Девушка рассказала о морских зверомутантах, их рыбаки недавно поймали осетра размером с белую акулу, а также о морских хищниках, что иногда выходят из моря и атакуют людей. Кораблям также периодически достается. Вскоре осмотр стен закончился, и всех пригласили на обед. Разнообразие блюд было куда больше, чем раньше. Это и морепродукты, что доставили американцы. Они ведь теперь торгуют. И крабы-мутанты, что водятся в реке Лиля, и многое другое. «Итак, что вы будете делать с красными?» — с интересом спросил Сергей. Ему понравилась награда с них. «Теперь, когда мы знаем об их слабости, сможем сдержать их, но были бы рады, если бы вы присоединились, ну или взяли на себя другие их орды», — ответила американка. Король Лиля закивал. «Почему бы и нет? Сообщите, когда узнаете координаты». «Кстати, Сергей, ты, помнится, говорил про инопланетян и угрозу для мира. Что конкретно ты имел в виду?» — заговорил обычно молчаливый Аман, представитель темнокожей диаспоры города.